Глава 74. Пластик, железо и прочее. Вертолет еще не успел взлететь, а втиснутые в его переполненность спецы уже приступили к работе. Сознательно они проверяли функционирование и податливость систем автоматики, а также надежность беспроволочных каналов связи с еще не покинутым, но уже оставленным кораблем. Несознательно, почти механически, но не без интереса, они прощупали мягкую скромность ввинченных в пол боевых табуретов. Их искусственная кожная липкость не шла ни в какое сравнение с пышностью кресел, брошенных в боевых отсеках громовержца. Но не мог же бортовой летательный аппарат иметь все прелести огромного боевого судна. Уже то, что с него получалось управлять великолепным плавающим пришельцем из «Звездных войн» будущего, само по себе являлось чудом. Следствием взлетевшей ввысь миниатюризации. Куда уж дальше? В отношении комфортности табуретов операторам, задействованным в управлении оружием, не следовало жаловаться. Часть команды, не занятая непосредственно в боевой работе, вообще сгрудилась где-то в хвостовой части. Морские офицеры и моряки, отвечающие за обслуживание корабля арсенала в походе, сидели почти друг на друге, вместе с единственным на борту вертолетным механиком. Они все абсолютно не требовались в управлении подготовкой и запуском ракет. Теперь они получали новый, многократно усвоенный урок, кто самый значимый и на какую профессию следовало учиться ранее. Там, в отгороженном от них тонкой переборкой отсеке, люди, облаченные в наушники, закрепленными в нужном месте микрофонами, щелкали книппелями, докладывали о положениях переключателей, смотрели в экраны и тихонько щупали накрытые отпечатанными колпачками красные кнопки. Мысленно они уже сдергивали эти хрупкие колпачки. Ведь это был апогей их симбиозной с аппаратурой жизни. Они ожидали команды сверху, той, что подпалит фитили в их марионеточных головах. Нет, неправда, что они делали эту стерильную, но связанную с убийством работу только из-за привитой капитализмом жажды наживы. Совсем нет. Зарплата военных, даже в Америке, и рядом не стоит с прибылью банкира. И что есть та зарплата в сравнении с возможностью сорвать прозрачный колпачок и вдавить красную кнопку до щелчка? Совсем ничто. И потому, даже если бы им сейчас сказали, что эта тактико-стратегическая операция не будет оплачена, они бы, конечно, удивились, но кнопки нажали бы все равно. Возможно, для кого-то это покажется экзотическим хобби. Ну что ж, не исключено.